Старый клерк вышел. Сомс взглянул на часы. 12. Тоненький луч света скользнул по обоям и полу. В комнате не было ничего живого, кроме синей мухи и тикающих часов. Даже свежей газеты не было. Сомс следил за мухой. Он вспомнил, как в детстве предпочитал синих мух простым за их яркую окраску. Это был урок. Яркие вещи, блестящие люди — самые опасные в жизни. Взять хоть Кайзера и этого пресловутого итальянского поэта, как его там, а их собственный фигляр. Он не удивится, если окажется, что Элдерсон — блестящий человек в личной жизни. Что же он не идет? Может быть, виной этой задержки встречи с молодым Баттерфилдом? Муха поползла по стеклу, упала, жужжа снова поползла. Солнечный луч крался по полу. В комнате стояла пустота и тишина, словно воплощение основного правила страхования — незыблемость и неизменность. «Что же мне вечно здесь торчать?» — подумал Сомс и подошел к окну. На этой широкой улице, выходившей к реке, солнце освещало только нескольких пешеходов и тележку разносчика. Но дальше... На главной улице грохотало и шумело уличное движение. Лондон — чудовищный город, и весь застрахован. Что с ним будет через 30 лет? И только подумать, что будет существовать Лондон, которого он не увидит. Ему стало жаль города. Жаль себя. Даже старого Грэдмена не будет. Вероятно, страховые общества позаботятся обо всем. А может быть и нет. И вдруг он увидел Элдерсона. Он был вполне элегантен, в светлом костюме, с гвоздикой в петлице. «Размышляете о будущем, мистер Форсайт?» «Нет», — ответил Сомс. Как этот человек угадал его мысли? «Я рад, что вы зашли. Я имею возможность поблагодарить вас за тот интерес, какой вы проявляете к делам общества. Это очень редко бывает. Обычно директор-распорядитель все делает один». Насмехается. Тон у него очень оживленный, даже слегка нахальный. Хорошее настроение всегда казалось Сомсу подозрительным. Обычно тут крылась какая-то причина. Если бы все директора относились к делу так же добросовестно, как вы, можно было бы спать спокойно. Я прямо скажу вам, что помощь, которую мне оказывало правление до того, как вы стали его членом, была, ну, скажем, просто ничтожной. Льстит. Наверное, ведет к чему-то. Элдерсон продолжал. Могу сказать вам то, чего не мог сказать никому другому. Я очень недоволен тем, как идут дела, мистер Форсайт. Англия скоро увидит, в каком положении она очутилась.